Глава 23. Джилл Райерсон, которая провела последние 48 часов в постели с температурой 39,5 градусов, уже казалось, что она умирает. У нее была необычная осенняя простуда или желудочный вирус. Ее свалил проклятый грипп. А учитывая, что за последние несколько недель половина подразделений БРА в Фербансе стала жертвой этой губительной мерзости, Джилл полагала, что ее очередь неизбежно наступит. Примечание. БРА. Бюро расследований штата Аляска. В конце концов, всем приходится платить по счетам, верно? А то, что она переутомилась и потеряла сон, только помогло делу. Она чувствовала себя безостановочно бурлящей чашкой Петри. Худшего времени для такой напасти не найти. Или лучшего, в зависимости от ваших взглядов на жизнь. Джилл несколько дней боролась со знобом и старалась не обращать внимания на свою ватную голову. Но когда уже больше не могла ни бороться, ни игнорировать, попросила больничный и заползла в постель, где проспала 10 часов подряд. Это был ее первый долгий и непрерывный сон за последний месяц. В какой-то момент этого 10-часового марафона Джозеф Мэлори и размотал повязку на своей ноге. Один конец привязал к решетке камеры, а другой обкрутил вокруг шеи. Когда на следующее утро патрульный Лукас Бристоль обнаружил труп, Джилл Райерсон все еще металась в лихорадочном забытье. Первым, кто сообщил ей о случившемся, был Майк МакХейл. Из ноздри у нее торчал жгутик из бумажного платка. На столешнице кухни дымилась чашка терафлю. А Джилл недоверчиво прислушивалась к голосу МакХейла в телефонной трубке. Тот сказал, что это было самоубийство, но они проведут расследование, и Бристоль может оказаться на крючке. Вторым позвонил капитан Эриксон, который передал, что прокурор крайне недоволен таким злополучным поворотом событий. По телефону голос Эриксона звучал подавленно. Когда Райерсон спросила, как она может смягчить его досаду, Эриксон просто велел ей отдыхать, поправляться и возвращаться к работе. За дальнейшим развитием событий она наблюдала по выпускам новостей. В ожидании результатов внутреннего расследования Бристоль отправили в оплачиваемый административный отпуск. Тело Мэлори перевезли для вскрытия в Анкоридж. Серым тоскливым днем окружной прокурор обратилась к толпе репортеров возле своего офиса. Личности жертв Мэлори были названы, поскольку их родных уже уведомили. Некоторые семьи появились на экране, в том числе одна из Майами. Разгневанный отец с рыхлым лицом конгрессмена, чей 29-летний сын, согласно отчету медэксперта, стал одной из первых жертв Мэлори, бил кулаком по трибуне, а его домашние жались позади и плакали, обнимая друг друга. Другая семья состояла лишь из отца и младшего брата погибшего, которые приехали из Канады и ничего не сказали прессе. Прежде чем они в спешке вернулись домой, их успели сфотографировать на выходе из полицейского участка. Лихорадка спала к середине второго дня, хотя Джилл все еще казалось, будто ее переехал грузовик. На завтрак ей удалось запихнуть в себе яйца и тост, первую твердую пищу, которую она съела после ухода на больничный, и запить двумя полными стаканами апельсинового сока. Позже, примерно ко времени обеденного перерыва, она уже удобно устроилась на диване и запустила Netflix, когда раздался звонок в дверь. Джилл натянула халат, сунула ноги в разношенные тапочки и отворила. На пороге стоял МакХейл в хоккейном свитере команды Aces, вытянув вперед руку, сжимавшую коричневый бумажный пакет. При виде Джилл улыбка сползла с лица Майка. «Боже ж мой, Райерсон, ты на смерть похожа!» «Какого черта ты здесь делаешь? Я заразна!» «Ну, мой костюм биологической защиты все равно в химчистке!» Он протянул ей пакет. «Я принес тебе куриный суп». «Не шутишь? Домашний?» «Из Карибу-кафе». МакХейл вручил пакет и вытер ботинки о коврик в прихожей. «Нет ничего лучше от простуды. Уверен, эта штука даже рак лечит». МакХейл последовал за Джилл на кухню, где она поставила коричневый пакет на столешницу, открыла и вдохнула, глубоко, как только смогла, клубы вырвавшегося оттуда пара. «Пахнет вкусно». Она достала из шкафа миску и, потянувшись за второй, спросила. «С тобой поделиться?» «Я не голоден. Только что съел пиццу. Хотел проведать тебя, вот и все». Ты слишком добр. Джилл открыла контейнер и перелила немного супа в миску. Как Бристоль? Держится? Нервничает. Похоже, той ночью у него не получилось сделать обход несколько раз. Это нехорошо, сказала она. Ну, по крайней мере, он не пытался подделать журнал. Райерсон кивнула. У них был журнал, где нужно было проставить подпись, дату и время после каждого обхода камер. Райерсон слышала давние истории об офицерах, которые подделывали записи, чтобы скрыть какие-нибудь проблемы, только их все равно ловили и увольняли. Раз уж Бристоль не натворил подобных глупостей, он выкрутится без больших неприятностей. А это хорошо. «Кроме того, Эмери Олсон ушел», — сообщил Макхейл. Райерсон застыла, не успев донести ложку до рта. «Как? Он только год назад закончил академию. Что случилось?» «Сказал, что хочет переехать на юго-восток, чтобы быть ближе к семье. Но я поговорил с Мануэем, и тот сказал, что после обыска в доме Мэлори Олсон вел себя странно. Говорил, что-то его напугало». «Что?» «Без понятия. Но они с Мануэем дружили. Думаю, даже вместе учились в академии». Джилл вспомнила презрительный взгляд, которым одарил ее Олсон, когда она встретилась с ним глазами во время обыска у Мэлори. Она тогда вышла через боковую дверь, а Олсон стоял на заднем дворе и таращился на лес. Годом раньше Олсон и Мануэй побывали в Дредсхенде и нашли арендованный автомобиль Дэнни Гало на обочине дороги. «Что ж, это фигово. Но некоторые люди просто не созданы для этой работы». Райерсон проглотила ложку супа. «Боже, ты совершенно прав. Эта штука может запросто излечить рак. Спасибо, Майк». Она кивнула на папку в руках Макхейла. Когда несколько минут назад Джилл открыла дверь, тот зажимал ее под мышкой, но теперь детектив заметила досье из управления. «Что это такое?» «То самое старое досье, которое ты просила раздобыть до того, как спеклась и заболела». Макхейл положил папку на кухонную столешницу, и Райерсон увидела имя человека, напечатанное на вкладыше. Робиан Деннис. Она и забыла об этом. «Просматривал?» — спросила Джилл, отодвигая суп в сторону и беря в руки папку. Она открыла досье и взглянула на дату на титульной странице отчета. 9 лет прошло. «Черт возьми, нет!» — ответил Макхейл. «У нас сейчас достаточно всего происходит, чтобы я еще о стародавних убийствах читал. В любом случае, что в этом деле такого особенного? Чем оно тебя так зацепило?» «Наверное, ничего особенного», — отозвалась она, просматривая рапорт. «Но на днях медэксперт рассказал кое-что по телефону и распалил мое любопытство. Скорее всего, это никуда не приведет, но я хочу проверить». «Это имеет отношение к делу Мэлори?» «Не знаю. Наверное, нет. Просто пустяк. Забудь». Она закрыла папку и бросила ее на столешницу. «Ну, в таком случае, я так рад, что зря потратил день, раскапывая для тебя пустяки», — проворчал Майк, но улыбнулся без обиды. «Эй, поправляйся, ладно, а мне пора бежать». «Держите меня в курсе по поводу Бристоля», — сказала она, провожая его до двери. «Буду». «И еще раз спасибо за суп». «Лучшее средство от болезней и тревог», — сказал он и потопал в вестибюль. Живущая по соседству вдова Танис высунула из квартиры свою угрюмую старую физиономию и принялась разглядывать Макхейла, словно домоправительница женского общежития. Майк отсалютовал ей, произнеся «мляди», что вынудил ее скривиться, насупиться и отступить обратно в свою квартиру. Ухмыляясь про себя, Райерсон закрыла дверь и накинула цепочку. Вернувшись в гостиную, она доела суп, просматривая третий сезон сериала «Оранжевый новый черный», но она потеряла к нему интерес на половине второй серии. У Джилл из головы не выходила лежавшая на столешнице досье Робиана. Она сказала себе, что заглянет в него, хотя бы потому, что Макхейл прилагал усилия, чтобы откопать для нее папку в старых подвальных картотеках. Но когда встала, поставила суповую миску в раковину и взяла досье, Райерсон уже знала, что причина была в другом. В прошлом она и сама пробиралась в подвал участка, вытаскивая старые дела, те, которые существовали до перехода на электронную систему отчетов. Но в тех случаях она отыскивала нераскрытые преступления, чтобы узнать, связаны ли они как-нибудь с ее текущими расследованиями. Здесь все обстояло иначе. Следствие по делу Денниса Робиана было закрыто. Более того, дело Джозефа Мэллори... Что ж, самоубийство Мэллори тоже привело всех к быстрым и окончательным выводам. «Это потому, что они оба покончили с собой», — подумала она, взяв папку с собой в гостиную. Джилл выключила телевизор и дистанционным пультом переключилась на стерео. Компакт-диск «Love Drug» зазвучал из настенных колонок. Оба подозреваемые покончили с собой. Кроме того, они оба отрезали головы своим жертвам. Я не ищу здесь взаимосвязи и даже не ожидаю ее обнаружить, разве что загляну мельком в психотип личности, психотип безумца, который мог совершить нечто настолько отвратительное. Она начала с полицейского рапорта. Имя следователя было ей незнакомо, но написан отчет был в близком ей лаконичном и деловом стиле. Робианы были из Чена-Хиллз. Отец — Деннис, столяр. Мать — Гвендолин, учительница в средней школе. Единственный общий ребенок — мальчик по имени Кип. Кипу было 14, когда отец отвел его в дровяной сарай за домом, приставил к голове ствол 9-миллиметрового глока и нажал на курок. Затем топором, который хранился в сарае, отделил голову мальчика от тела. Судя по заключению коронера, Деннису потребовалось 3 попытки, чтобы отсечь шейную кость от позвоночника. Как только дело было сделано, Деннис Робиан завернул голову сына-подростка в брезент, а затем выстрелил себе в висок из того же пистолета. Коронер полагал, что мистер Робиан еще 2 часа пролежал живым на полу сарая рядом с обезглавленным телом своего сына. Пуля проникла в правое полушарие мозга, развернулась под углом в 90 градусов и вышла из верхней части черепа Денниса Робиана. Причиной смерти значилась кровопотеря. В рапорте не содержалось никаких показаний жены и матери, Гвендолин Робиан, хотя следователь упомянул о том, что позднее вечером именно миссис Робин обнаружила кровавую бойню в сарае. Райерсон и представить себе не могла, что после этого может произойти с человеком. Когда она была моложе, то слышала о женщине, которая скатила свой внедорожник с 2 маленькими детьми, привязанными внутри, в озеро в Южной Каролине. Женщина солгала, сказав полицейским, что машину угнали, но в конечном итоге ее признали виновной в убийстве. Хуже всего для Райерсон было видеть по телевизору рыдавшего отца той женщины, настолько переполненного горем, ужасом и черной прогорклой скорбью, что Джилл так и не смогла забыть этого обреченного, измученного человека, которого никогда не встречала, разве что в редких кошмарах. Как ему было после такого жить? Райерсон перевернула последнюю страницу отчета, не готовая к тому, что ждало ее там. В рапорт были включены отсканированные фотографии с места преступления. Утешало только то, что копии оказались скверными, зернистыми и черно-белыми. Многие детали размыло перепечаткой на дрянном ксероксе. Тем не менее, снимки были жуткими. Один вид этих тел уже вызывал омерзение. Но единственная фотография куска брезента, свернутого и завязанного сверху, словно рождественский подарок, отчего-то тревожила больше остальных. Джилл перевернула страницу и замерла. «В отчете об этом ничего не сказано», — подумала она, глядя на дополнительные кадры с места преступления. На них были внутренние стены сарая. Возможно, обычный человек, рассматривая их, не понял бы, что видит. Но Райерсон смогла расшифровать эти знаки. Даже по черно-белому изображению она поняла, что странный иероглифический символ на стене сарая намалеван кровью. Более того, она его узнала. Глаз с вертикальным зрачком. Джилл всматривалась в символ, пока музыкальный диск не перестал играть. «Как такое вообще возможно?» Она вернулась к первой странице и снова проверила дату расследования. 9 лет назад. 9 лет назад в Чена-Хиллз, штат Аляска. «Итак, как такое возможно?» «Никак. Единственный разумный ответ — это невозможно. Тем не менее, вот они. Ксерокопии фотографий, сделанные на хреновом аппарате и приложенные к полицейскому отчету, которому почти 10 лет. Может, это что-то значит? Может, я должна показать их какому-нибудь эксперту по символам?» Но она даже не знала, с чего начать. Райерсон закрыла папку и положила на кофейный столик. диск-ченджер сменил CD. И когда из колонок грянул жесткий гитарный риф Трента Резнера, Джилл чуть не выпрыгнула из собственной кожи.